Глава 6. На следующий день я проснулась злая и разбитая, словно старый кувшин. Практически всю ночь я читала про попаданцев во взятых из библиотеки книгах, но ничего полезного, кроме очередных страшилок, про то, что парочку из них все же сожгли на кострах, не нашла. Итог – я с синевой под глазами и заранее испорченным настроением. Похоже, сегодня мне предстоит еще один поход в библиотеку. Надеюсь, это испытание, напоминающее мне своей сутью рекламу стирального порошка, не будет слишком долгим, и у меня будет достаточно времени, чтобы побродить по хранилищу книг. Умыться мне хотела помочь Роза, компаньонка, но я, не привыкшая к подобным расшаркиваниям, от ее услуг отказалась, и она с радостью упорхнула к себе. Что касается завтрака, то его сегодня подали участницам отбора прямо в комнаты. «Только старайтесь не задерживаться, леди Вельвет. Его Величество будет ждать всех через час у входа в замок», сказала Ники, помощница, что принесла мне завтрак. «Хорошо». Я быстро затолкала в себя омлет, запивая его кофе и заедая хрустящими тостами. Затем переоделась в темно-зеленое с коричневой отделкой платье. «Я готова!» – крикнула я Розе, думая, что она поедет со мной. Но я ошибалась. «Для этого испытания, моя госпожа, император будет использовать портальную магию. Это очень тяжело перемещать столько людей, поэтому я должна буду остаться здесь». «Что ж, ладно», – легко ответила я. «Я взяла все самое необходимое, в скобочках. Хотя что я тут могла взять? Мобильник и ключи? Ха-ха». И вышла из комнаты. Его Величество, как ему и полагалось, уже стоял во дворе замка, окруженный стайкой безумолку щебечущих участниц. Вообще-то я думала, что приду одной из первых, а оказалось наоборот. Все ждали меня. «Я опоздала?» – спросила я с подозрением. «Нет, просто остальные девушки пришли раньше», – кивнул мне заметивший меня император. «Мы довольно любезно с ними пообщались». «А-а-а», – протянула я. «Ясно. Может, вы хотите у меня что-нибудь спросить?» «Спросить?» – удивилась я. «Зачем?» Мужчина усмехнулся, чуть качнул головой. Во взгляде его отразилось что-то такое, не очень понятное мне. Не раздражение и не грусть, но что-то близкое. Может, досада? «Все леди так хотели у меня что-нибудь спросить, что даже немного поругались между собой. Фига себе!» Они тут себе волосы, что ли, выдирали в мое отсутствие? Теперь всегда буду опаздывать, мало ли. Думаю, что вы и так уже ответили на все вопросы мира, пока я шла сюда», сказала я, заправляя выбившуюся прядь волос за ухо. «Что ж, я рад», — сухо улыбнулся он. «Если все в сборе, то думаю, что можно уже отправляться». Император взмахнул рукой, и прямо перед нами открылось нечто. Я никогда прежде не видела магию, только в сериалах, но это ее проявление было просто потрясающим. Огненные сияющие ворота, на которых горели и не сгорали белые цветы, увитые пестрыми лентами. Они светились так, что становилось больно глазам, но все же оторвать от них взгляд было почти невозможно. «Прошу», — сказал его величество. «Вам нужно лишь открыть двери и пройти внутрь. Огонь не тронет никого из вас». Первая шагнула рыжеволосая леди Селеста. Как и в прошлый раз, она была одета слишком вызывающе. Но кажется, это нисколько не волновало императора. Скорее, он даже с раздражением морщился, глядя на нее. Следом за Селестой прошла Агатель. Потом потянулись остальные участницы отбора. Так получилось, что я, не решаясь подойти ближе к воротам и больше любуясь их красотой, оказалась последняя. Император нетерпеливо поторопил меня. «Ну же, леди из клана Авантюрин, не заставляйте меня зря расходовать силу!» Я извинилась и поспешила подойти к воротам. Однако стоило мне протянуть руку к одной из створок, чтобы открыть ее, огонь вдруг метнулся ко мне, опаляя жаром. Вскрикнув, я отступила назад, невольно ощупывая собственное лицо и радуясь, что ресницы и брови остались целые. «Что это?» – вырвалось у меня. «Так и должно быть!» Император Брайн шагнул ближе, чуть приподнимая бровь и с подозрением глядя на меня. «Вообще-то нет. Я настраивал переход согласно отпечаткам ауры, которые были в присланных резюме». Может, кто-то ошибся, внеся мои данные? Сделала я робкое предположение, хотя прекрасно поняла, с какой радости портал не пустил меня. Пусть у нас с Микки теперь одно тело, но все же я — это не она, а совсем другой человек. И само собой разумеется, что аура у нас с ней тоже разная. Император прищурил взгляд. «Возможно», — чуть помедлив, ответил он. «Но я это проверю. Сейчас же давайте руку, пройдемте вместе со мной». Я смутилась, неизвестно от чего. С парнями из группы мы раньше даже спали вместе, в обнимку, когда оставались допоздна в студии, репетируя перед очередным выступлением. А здесь я вдруг испугалась того, что мне руку подали. «О чем вы задумались, леди Вельвет?» Я чуть качнула головой. «Да так, ни о чем». «Ни о чем?» «О друзьях», пришлось признаться. «Скучаю по ним». «Любопытно». Мужчина не спешил шагать в портал. «Мало кто здесь на отборе думает об оставленных подругах. Больше о том, как пройти с блеском испытания». «А у меня и нет подруг», — невозмутимо отозвалась я. «Так вышло, что больше общалась в жизни с парнями». «Ой, с парнями! Это же я нормально сказала? Есть у них тут такое выражение?» Занервничала, заметив, каким грозным вдруг стал взгляд императора. «Ну вот, опять накосячила». «С какими парнями?» – процедил он, шагая ко мне. «Хотели сказать, что больше общались с благородными лордами вашего клана, нежели с леди?» Я нервно сглотнула слюну, боясь даже смотреть в сияющие золотом глаза с вертикальной полоской. «Угу, с ними!» И все же не могла не улыбнуться, представив своих друзей по рок-группе Майки Стар теми самыми благородными лордами. «Ага, в лосинах!» Все-таки я сумела подавить смех. «Вот нет у тебя чувства самосохранения, Майка. От слова совсем». «Пойдемте, Микеланс». Вздохнув, видя, что я не настроена оправдываться, сказал мужчина. Не теряя больше времени, он схватил меня за руку, другой распахивая ворота, и решительно шагнул вместе со мной в сияющий и переливающийся портал.